Глава 26. Середина апреля, плюсовой температурой не радует. Приходится периодически шевелиться, оставаясь незамеченным для проживающих в поселке, который утром подает признаки жизни. С выбранной точки виден наш дом, который до сих пор обтянут лентой, оповещающей о запрете посещений помещения. После обеда спутниковый телефон оживает, намекая на звонок Серафима. «Ты на точке?» «Да». «Войти нужно сегодня. Делай, что хочешь, но узнай, где Антоша». Голос Рафи вибрирует напряжением, а отсутствие привычных смешков — как показатель, что обстановка накаляется. «Что изменилось?» «Народ подтягивается». В переводе на русский — к Яндоницкому примкнули дополнительные силы. Мирханов активизировался, и неожиданно Меркулов. Последний каким боком? Наверное, тоже решил поучаствовать в разделе пирога. Мои действия. Багров и Яндоницкий в приоритете. Остальное почистим потом. Понял, жди звонка. План вырисовывается простой. Дождаться наступления темноты, войти в дом, прижать Багрова и выйти на Антошу. Только через Стасика можно найти Яндоницкого. Еще через Ефрема, но Рафи уже дал понять, что наблюдение за помощником Багрова ни к чему не привело. Поэтому работаем по старинке, а именно применяем физическое давление для получения нужной информации, по-русски — пытки. Занятие не очень приятное и грязное, но вариантов в сложившихся условиях не наблюдается. Иду к машине, прихватив винтовку, и меняю ее на стволы с глушителем. Так и не понял, сколько людей в доме, потому что после отъезда Ефрема со свитой никто не входил и не выходил. Окна зашторены, что не позволяет посмотреть внутрянку. С помощью бинокля продолжаю наблюдение, параллельно окидывая взглядом соседние дома, небольшие и не пустые. По моим прикидкам, недвижимость здесь распродана процентов на 70. Интересно, кому принадлежит особняк? Может, Ефрему? Тогда понятно, как он познакомился с Леркой. Вопрос лишь в том, намеренно или случайно. Темнеет, но приближаться к дому не тороплюсь, обойдя территорию и осмотрев его заднюю часть, где имеется дверь. Здесь тоже тихо. Неужели Багров один? Не верится, что не прикрыл свою задницу парой-тройкой человек. Дождавшись полуночи и убедившись, что все дома неподалеку погрузились в темноту, открываю ворота отмычкой. Обычный замок вместо электронного срисовал, когда еще бывал в Чудного. Тогда это вызвало удивление, сейчас благодарен тому, кто забил хер на безопасность. Сдавленный скрип давно не смазанных петель разносится в тишине, и приходится протиснуться в небольшой просвет. Крадусь вдоль забора, периодически замирая и прислушиваясь, а когда оказываюсь за особняком, даю себе время еще раз осмотреться. Не знаю, что меня ожидает внутри, но войти придется. Быстро справляюсь с дверью при помощи той же отмычки, уже предвкушая вой сигнализации, которая имеется во всех домах в поселке, но ничего не происходит. Небольшой коридор сменяется кухней слева и пустой комнатой справа. Если я правильно высчитал, то Багров расположился на втором этаже в правом крыле. Ступаю, сканируя пространство с помощью прибора ночного видения. И есть. Впереди два инфракрасных пятна, которые двигаются. Пройдя еще две двери, стопорюсь перед закрытой и, мысленно отсчитав три, открываю, чтобы выпустить по пуле в каждое пятно. Они остаются на месте, напрягая догадками. Приближаюсь, чтобы понять — обманка, сука. Тут же над головой шпарит автоматная очередь, разрывая пространство громкими звуками. Успеваю лишь плюхнуться на пол и откатиться к двери. Сдвигаю прибор на глаза, поймав уже 4 пятна, и стреляю в каждое, подтверждая попадание. И теперь похер на внезапность, поэтому включаю свет. 4 готовы. Дорабатываю каждому добавочную. И теперь без стеснения шарю по первому этажу и, убедившись, что больше никого нет, поднимаюсь на второй. Нагло выбиваю каждую дверь, проверяя комнату за комнатой и матерясь, что дом просторный. Толкнув одну из дверей, едва не падаю назад, потому что не поддается. Проверив остальные, возвращаюсь и толкаю снова. Приоткрывается, но видно, что подперто изнутри. Не останавливаюсь, выбивая плечом, но неожиданно раздаются выстрелы. Сажусь на пол, чтобы отдышаться, и жду, когда стрелок опустошит обойму. Долбоеб просто палит по двери. Багров и раньше умом и сообразительностью не отличался, а сейчас и вовсе скатился на дно. Накрывает тишиной, а я не спешу таранить дверь. Некоторое время спустя подпорку за ней двигают, что дает понять, любопытство перевесило чувство самосохранения. И когда щель увеличивается, подскакиваю и с ноги бью по преграде. «Привет, мальчики!» «Арто!» Ефрем, который, вероятно, оказался здесь, пока я пробирался к дому, скидывает руки и тут же получает пулю в лоб. «Арто!» Багров пятится по примеру помощника, подняв руки. «А ты кого ждал? Деда Мороза?» «Ты же сдох!» Сглатывает и упирается в стол, обтекает его и плюхается на стул. «Не до конца, как видишь». Присаживаюсь на край стола, направив на него оружие. «Какой ты доверчивый, Стасик!» «Я тебя в гробу увидел!» «Еще скажи, веночек принес. Не было тебя на похоронах». «Нужные люди были», — мямлит. «Подтвердили, даже потрогали». «Ну, спасибо, блядь. Меня, оказывается, лапали как шлюху, а я не в курсе». «Арто, давай поговорим». Голос становится тверже. «С твоим пацаном так вышло. Стрелял Ефрем». Переводит взгляд на помощника, который опровергнуть или подтвердить его слова уже не сможет. «Чтобы подкинуть мотивацию». «Мотивацию, говоришь?» Резко подаюсь вперед, лишив Багрова возможности среагировать, упираю дуло в бедро, одновременно зафиксировав ладонь на его шее, и стреляю. Скулит, дергаясь, но я сдвигаю ствол и стреляю снова. «Где Антоша?» Он воет от боли. «Еще раз спрошу, где Яндоницкий?» «В стране!» «Точнее!» Надавливаю на рану, заставляя его метаться. «В городе!» «Город большой, где конкретно?» «Он в... он там... Багров заваливается на бок. Глаза закатываются, и он обмякает. Бью его по щекам, хочу привести в чувство, но бесполезно. По всем признакам у него инсульт. «Заебись, поговорили». И этот момент мной учтен не был. Сколько Багрову? Чуть больше, чем мне, а проблемы с сердечком серьезные. От него вряд ли уже чего-то добьешься, поэтому сначала обыскиваю карманы. Нахожу телефон и, приложив палец к экрану, просматриваю переписки и звонки. Ничего. Шарюсь в столе, где в ящиках нет ничего стоящего. Перехожу к Ефрему, в портфеле которого нахожу бумаги. Нет времени разбираться, поэтому заталкиваю обратно, чтобы забрать. Собираюсь уйти, но возвращаюсь, чтобы пройтись по карманам помощника Багрова. Два телефона, полупустой блокнот с какими-то цифрами, сигареты и клиентская карта Пегаса. Кручу ее в руках. Ефрема в заведении я никогда не видел, даже не слышал, что он туда наведывается, не его вариант. Или начал, чтобы не отставать от остальных. Внимание привлекает движение. Багров открывает глаза, шевелит губами и смотрит в пустоту. Что он там бормотал? Пупе. Мысль пронзает неожиданно. Да ну нахер! Неужели Антоша засел у Марика? Там его точно не стали бы искать, я бы не стал. Удовлетворенный полученными данными, подхватываю портфель и подхожу к Багрову. Пытается ползти, но у него херово получается. Добиваю, чтобы не мучился, делаю фото и тороплюсь покинуть дом. Выстрелы могли слышать соседи или охрана, но чтобы у них было больше развлечений, сбиваю газовый шланг на кухне, предварительно открыв кран на максимум, и сваливаю. Не прячусь, возвращаюсь к воротам, а дальше к машине. И когда завожу двигатель, уже зная, куда направляюсь, раздается взрыв. Первый готов. Выскакиваю на дорогу, столкнувшись с пожарной машиной, едущей в поселок. Следом скорая помощь. Они еще не знают, что их услуги не понадобятся. Еду в город, забив на факт узнавания и случайных знакомых. Набираю Серафима, чтобы оповестить «Сегодня будет громко». «Антоша в Пегасе». «Ты серьезно?» Удивление в голосе дает понять, что такого расклада он не ожидал. «Мы искали по хатам в городе и за его пределами. А он все это время был гостем Марика. Сова 2 месяца назад был у него с визитом. С целью. После похорон Лиза рассказала о своих приключениях и претензиях Марика. С ним поговорили, объяснили, кто такая. Я и забыл, что взял светлячка в аренду. Похищение Жеки и конфликт с Багровым отодвинули этот эпизод на второй план, а после и вовсе вычеркнули из списка важного. Так даже лучше. Зайду тихо. Может, обдумаем новый расклад и вариант подмоги? Нет. Как только разлетится новость о смерти Багрова, все действующие лица разбегутся. Я хочу закончить сегодня. Могу чем-то помочь? Собираюсь ответить отказом, но прикидываю, что от тачки все равно придется избавиться, а полученное от Антоши отдать Феллеру. «Через 2 часа забери меня у Пегаса». Спустя 1/2 часа паркуюсь у заднего входа клуба, отметив отсутствие транспорта и людей. Лишь машина Шмары в стороне, значит, и хозяин на месте. 1 ствол за поясом, 2-й в руке. Уверенно направляюсь к массивной двери, из которой когда-то выводили Лизу, и, нажав кнопку вызова, делаю шаг в сторону. Камера надо мной смотрит вперед, а значит, охранник выползет посмотреть на гостя. Так и происходит, а когда в проеме появляется голова, приставляю к ней пистолет. «Будешь вести себя тихо, дольше проживешь». Он кивает, отворяя дверь и приглашая меня войти. «Хозяин со Шмарой?» «Да». «Еще гости есть?» «Нет». Подталкиваю его в спину, не забывая осматриваться. Моя цель — договориться с Мариком и встретиться с Яндоницким так, чтобы никто в клубе не стал свидетелем. Но и вариант «максимум» откидывать не стоит. В этом случае все экстренные службы города окажутся в одном месте. «Открывай». Мужик стопорится у входа в кабинет, не решаясь войти без разрешения. Но мне похер на его скромность, поэтому толкаю дверь ногой и проталкиваю его вперед. «Почему без разрешения?» — рычит Шмара. «Тебя забыл спросить». Бью охранника под колено, и он оказывается на полусогнутых. «Постой так». Обхожу мужика и плюхаюсь в кресло, закинув ногу на ногу. Едва сдерживаю смех при виде выражения лиц Марика и Шмары, застывших передо мной. «Арто...» Марик хрипит, поправляя галстук и жадно втягивая воздух. «Ты же умер. Я на похоронах был». «Серьезно? Еще скажи, слезу пустил». Предполагаю, что человек Багрова, побывавший на скорбном мероприятии, сидит передо мной. «Я... в общем, если нужна девочка, предоставлю любую». Хватается за телефон, но я направляю ствол на него, показывая, что резких движений делать не стоит. «По той, что в аренде, претензий нет. Человек Феллера объяснил, что девка неприкасаемая». Молчу, то и дело переводя взгляд с Марика на его адвоката. «Пожелания будут». «Номер сдашь?» «Что?» «Я слышал, ты переквалифицировал бордель в гостиницу». «Арто, ты путаешь что-то», ерзает на стуле, посматривая на Шмару. «Никаких нововведений, все как обычно». «А если подумать?» Взвожу курок и молча наблюдаю, как рожа хозяина Пегаса меняет цвет. «Хорошо, подумать и ответить правильно. Варианта у тебя 2. Первый — я найду то, что мне нужно, но попутно расхерачу твою контору до состояния котлована. Второй — ты говоришь номер комнаты, где я нахожу то, зачем пришел, и решаю свой вопрос, никому не мешая». Марик молчит, вероятно, определяя, при каком варианте потеряет меньше, но чтобы подтолкнуть его к ответу, дополняю. «Багров мертв, Ефрем тоже. Мирханов отскочит в сторону, а гильдия теперь принадлежит Островскому». При упоминании последнего Марик перестает дышать, мысленно прикидывая, в каком дерьме оказался. «Комната 11. Ее охраняют люди Мирханова. А вход для девочек? Мои люди. Веди». Медленно поднимается, обходит стол и направляется к двери, приглашая присоединиться. Но я наклоняюсь над Шмарой, который не произнес ни звука. «Арам Радикович, без лишних движений. Иначе уже утром твой труп найдут в мусорном баке за клубом». Следую за Мариком, который семенит по длинному коридору, то и дело оборачиваясь и проверяя, не исчез ли я. Спускаемся по лестнице, ведущей к скрытым дверям, предназначенным для девочек. Охранник у каждой как показатель, что сегодня напряженный вечер. Не знаю, какие эмоции они считывают на лице хозяина, но напряжение не наблюдается. Проходим до конца, сворачиваем влево, оказавшись в закутке, напоминающем лестничную клетку в старых многоэтажках. «Он там», — указывает на дверь. Если подаст голос, охрана перед парадной дверью среагирует мгновенно. Не успеет. «Арто, я точно не попаду под раздачу». Марика заботит лишь собственная задница и ее благополучие. «Замолвлю за тебя словечко перед Паретто». Подмигнув, показываю, чтобы сваливал. И когда остаюсь один, осторожно толкаю дверцу, прислушиваясь к звукам. «Тихо». Вхожу, оказавшись за ширмой, отделяющей тесный угол от основного помещения. Антоша в одних трусах лежит на диване с закрытыми глазами, периодически подносит ко рту бокал, чтобы сделать глоток. Мои шаги тонут в мягком покрытии, поэтому приближаюсь, предварительно осмотревшись в поисках оружия, и резко накрываю его рот ладонью. Мычит, дергая конечностями. Но я приставляю дуло к его лицу, заставляя затихнуть. «Привет, дружок». И, несмотря на непривычный внешний вид, он меня узнал. «Где документы, которые вы потянули у Фримана?» Пыхтит, не сводя с меня взгляда. «Не хотел я пачкать имущество Марика, но, видимо, придется». Он понимает, что последует дальше, когда ствол перемещается по его телу, приближаясь к паху. Мечется, пытается вырваться, но я упираюсь коленом в его грудину, фиксируя в удобном для меня положении. «Я убираю ладонь, ты говоришь, где документы, понял?» Кивок, как показатель согласия. «Помог...» — вылетает из его рта, но я вновь его затыкаю, одновременно нанеся удар в область печени. Размахивает руками в какой-то момент, сдвинув мою ногу, и подскакивает. Рвется к двери, спотыкается о ножку дивана и валится на пол. Не орет, что мне только на руку. Хватаю его, поднимая и получая хаотичные удары. Яндоницкий понятия не имеет, как отбиваться от сильного противника. Ладонью сдавливаю его затылок и толкаю. Оказывается распластанным на столе, и я, недолго думая, хватаю вилку и всаживаю в его кисть, пригвоздив к столу. «Больно, сука!» И мне уже похер, что и как громко он орёт, но, к удивлению его и моему, никто не ломится в дверь, чтобы защитить охраняемый объект. «Где документы?» Проследовав за взглядом Антоши, вижу на стуле сумку от ноутбука. Чтобы клиент не вырвался, беру вторую вилку и фиксирую свободную руку Яндоницкого, который верещит и корчится от боли. Вытащив компьютер, включаю и на экране просматриваю открытый документ, в котором указаны объекты, принадлежащие генералу. Проверяю всю папку, обнаружив заметки Фримана и данные многочисленных счетов. Все на месте. Но меня заботит Антоша, который затих и смотрит куда-то в сторону. Не сразу понимаю, что объектом является второй диван в углу. Скидываю с него подушки, проверяю между спинкой и сиденьем. Ныряю рукой во все места, которые можно использовать как схрон. Ничего. Но стоит мне поднять основание, вижу толстую папку на застежках. «Не смей, нет!» Антоша мечется и пытается вытолкнуть вилки, удерживающие его руки. Не обращаю на него внимания, уже открыв находку и... «Нихуя себе!» Первая же страница заставляет поперхнуться. Упомянутые фамилии из серии нереального, а информация, указанная в документах, может снести важные головы. «Откуда это?» Отворачивается, не желая делиться, но мне уже все равно, потому что Яндоницкий не жилец, и доказательством этого факта является неявка тех, кто должен был его охранять. «Я ведь все равно узнаю. Охотники тебя достанут. Есть те, кто никогда не примет Островского. Гильдию должен возглавить я, так хотел дед. Все это мое. Когда я выберусь, ты сдохнешь первым». «Прости», — склоняюсь, чтобы наши лица оказались на одном уровне. «Пропущу тебя вперед». Выстрел в висок, и Антоша затихает. Фото на память в дополнение к рожам Багрова и Ефрема. Возвращаюсь так же, как и пришел, засунув папку под бушлат. В руках сумка с ноутбуком, который Марик срисовывает сразу же, когда я вхожу в кабинет. «Где люди Мирханова?» «Свалили, как только ты вошел в комнату. Им приказали уезжать». Что ж, видимо, Саид не решился вступить в открытое противостояние и отступил. «Мой тебе совет». Опираюсь на стол, сосредоточив на себе его внимание. «Никогда не играй против Островского, иначе окажешься в таком же состоянии, как Яндоницкий». Охранник так и стоит на коленях, видимо, не решившись сдвинуться. Реакция хозяина подсказала, что не стоит спорить с человеком, который пришел, чтобы закрыть все вопросы. И когда почти выхожу из кабинета, в спину прилетает. «Арто, двери Пегаса для тебя всегда открыты». «Я больше не твой клиент». Произношу тихо, зная, что не буду услышан. Неспешно иду по коридору, придерживая увесистую папку под бушлатом, а когда оказываюсь на улице, сразу вижу Серафима, ожидающего на стоянке. Несколько минут, чтобы забрать из тачки винтовку, закинуть ему в багажник и оказаться на заднем сиденье. «Сделал». Кидаю на переднее сиденье сумку с ноутбуком, а затем достаю папку и протягиваю ему. «Открой». Немного времени, чтобы он пробежался взглядом и скатился в состояние дикого удивления. «Этого достаточно, чтобы исключить все претензии Островского?» «Более чем». Прокашливается и застегивает папку. «Что с Яндоницким?» Открываю фото и получаю удовлетворенный кивок. Включаю свой телефон и закидываю картинки в Содружество с пометкой «Выполнено». А заодно и в гильдию, чтобы больше ни одна сука не посмела открыть рот. «Заскочим к Феллеру, он тебя ждет». Серьезные беседы сейчас не под настроение, но перспектива закрыть все вопросы махом придает сил. «Тебя потом куда подкинуть?» «И мне бы отмыться и привести себя в человеческий вид, но внутри свербит необходимость нагрянуть к светлячку». «Если можно, до кровати любимой женщины».